Вопрос. Сохраняется ли родственная связь после смерти? Ответ. В течение 40 дней после смерти родственная связь сохраняется всегда, а вот после распада материальной жизненной силы остается лишь духовная связь. Помните, что духовная связь важнее, нежели родственная. Если у человека не было духовной близости с умершим при жизни, то после первых 40 дней пребывания его вне плоти, оставшийся на земле станет для него в один ряд с любым другим чужим человеком, какую бы близкую родственную связь они ни имели.